Зов трубы. На следующее утро Дик поднялся до рассвета, надел платье, вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логово Лоулеса, где остались бумаги лорда Фоксгэма. Необходимо было взять их из тайника и успеть на свидание с герцогом Глостером. Мороз к утру усилился, и у Дика пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел в их неровном свете. Дик пересек поле, лежавшее между Шорби и лесом, и подошел к подножию холма, на котором возвышался крест Святой Девы. В этот момент тишину утра прорезал звук трубы. На дороге перед крестом шло сражение. Нападающих было 6 человек, а защищался только один. Он так ловко отбивался и так искусно делал выпады, что за 5 минут убил одного и ранил второго противника. Остальные нападавшие отступили. «А ну, разойдись!» — закричал подбежавший Дик, размахивая мечом. На его крик 4 оставшихся в живых обернулись и с искаженными яростью лицами кинулись отражать неожиданный натиск. Дик наносил удары с плеча, стараясь оттеснить противников подальше от креста. Ему удалось прикончить одного, но в этот момент второй воин замахнулся мечом и опустил его на голову юного Шелтона. Стальной шлем выдержал удар, но в глазах у Дика потемнело, и он рухнул на колени. Человек, к которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь ответить услугой за услугу, отскочил в сторону и пронзительно затрубил. Трое противников, еще способных держать оружие, снова пошли на него в атаку. Искусный фехтовальщик словно летал над землей, разя без промаха, уворачиваясь от ударов, то падая на одно колено, то выпрямляясь в полный рост. В одной руке он держал меч, в другой — кинжал, причем пускал их в ход попеременно и с одинаковой ловкостью наносил удары справа и слева. Сигнал тревоги наконец услышали. В лесу раздался топот копыт, и к подножию холма с двух сторон хлынули вооруженные всадники с опущенными забралами, с копьями наперевес и с поднятыми мечами. У каждого за спиной сидел лучник. Стрелки один за другим соскакивали на землю и натягивали луки. Нападавшие, увидев, какой сильный отряд выступил против них, молча побросали оружие. «Взять их!» — властно проговорил человек с трубой. «Повесить немедленно!» Дик очень удивился, заметив, что человек, показавший в бою недюжинную силу и поразительную ловкость, оказался юношей, не старше его самого. Кроме того, у него было бледное, болезненное и некрасивое лицо, а искривленную горбом спину венчала слишком большая голова на тонкой шее. «Сэр, благодарю за своевременную помощь. Как вы узнали, кто я?» «Я и сейчас, милорд, не знаю, с кем говорю». «Неужели? Зачем же вы, очертя голову, ринулись в битву?» «Я увидел, что один человек храбро дерется против нескольких. Было бы бесчестным не помочь тому, кто в меньшинстве». «Отважные слова. Впрочем, не всегда разумно следовать этому вашему принципу. За кого вы стоите? За Ланкастера? Или за Йорка?» «За Йорка». «Вам повезло. Я Ричард Глостер. Вы пришли мне на помощь, и я не забуду оказанные услуги. Я ценю храбрецов. Дайте обнять вас, достойный юноша, и назовите мне свое имя». Ричард Глостер раскрыл объятия, и Дик сердечно обнял его. После обмена приветствиями юный Шелтон назвал себя и подал будущему королю перстень лорда Фоксгэма. «Вы явились раньше назначенного срока», — заметил герцог Глостер. «Но я не в обиде. Теперь к делу. Моя армия выступает в свой первый поход. Я либо погибну, либо стяжаю великую славу. Там, у Шорби, залегли мои враги под командованием 2 старых искусных вождей — Брэкли и Райзингема. У них достаточно сил, но мы зажали их между морем и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, тут и нужно напасть бесшумно и внезапно. Как вы полагаете? Вы же только что из стана врага, если я правильно понимаю. Милорд-герцог, если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно. С рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем в Шорбе постоянных часовых на постах нет. Сколько, по-вашему, у них человек? Меньше 2000. Здесь, в лесу, у меня 700 воинов. Еще 700 подходит из Кэтли. За ними следует 2 отряда по 400. У лорда Фоксгэма в Холливуде стоит 500 вооруженных людей. К концу дня и они будут здесь. Итого 2700. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас? Милорд, повесив своих противников, вы сами ответили на этот вопрос. Они, конечно, люди незнатные, но время сейчас беспокойное. Их хватится, станут искать. Поднимется тревога. Поэтому, если хотите напасть врасплох, у вас нет и часа в запасе. Я тоже так думаю. Не пройдет и часа, Ричард Шелтон, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание на поле битвы. Я пошлю гонцов в Кэтли и Холливуд, которые поторопят все 4 отряда. Тем временем с имеющимися силами мы кое-чего добьемся. Трубите сбор! Не прошло и 10 минут, как поляну вокруг креста заполнили пешие и конные воины. Горбун разослал гонцов, а затем встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. Пехотинцы уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за герцогом Глостером.